Ровно в 7 появился Стас. Вошел в квартиру, открыв дверь своим ключом. Я ждала его в гостиной. При параде. Прическа, макияж, туфли на высоком каблуке. Я сидела в кресле, увидев его, закинула ногу на ногу. «Скажи что-нибудь», — предложила с улыбкой. «Шикарно», — хмыкнул он. «Платьица скромная, но поди стоит кучу денег». «Они не твои», — пожала я плечами. «Значит, я тебе нравлюсь?» «Не заигрывай со мной». Он оперся руками на подлокотнике кресла, наклоняясь ко мне. «Пустое дело. К тому же сомневаюсь, что ты для меня так старалась». «Правильно. Хочу, чтобы Якунин понял, я снова на плаву. Дорогие тряпки и рядом крутой мужик». Стас засмеялся, покачав головой. «Как платье меняет женщину». Он выпрямился, подал мне руку. «Идем». В ресторане в тот вечер было многолюдно. Мы устроились в нише возле окна. Официант принял заказ, поглядывая на Стаса с большой почтительностью. «Игорь Петрович в клубе?» — спросил Стас, когда официант уже собирался уходить. «Да, передать ему что-то?» «Буду очень признателен, если он уделит нам время». Официант кивнул и удалился. Минут через 10 в зал вошел Якунин и направился к нашему столу. Меня он узнал не сразу. Поздоровался, протянув руку Стасу, улыбнулся мне, и вдруг улыбка сползла с его физиономии. Взгляд метнулся к моему спутнику, затем вернулся ко мне. «С Юлей тебя знакомить не надо», — сказал Стас. «Садись, разговор есть». Якунин устроился между нами. «Дела», — фыркнул весело. «Вот уж не ожидал тебя увидеть», — заметил он, косясь в мою сторону. «Я бы тоже обошлась, но нас интересует Лика». Не стала я ходить вокруг да около. Он едва заметно поморщился. «Вот как? Можно узнать, почему?» Я молчала, и Стас молчал. Якунин пожал плечами. «Понятно. Расскажи нам о ней». «А чего рассказывать? Пришла в клуб со своим дружком. Полный придурок. Девчонка явно не для него. Красотка хоть куда. И на меня поглядывала со значением. Я подумал, почему бы и нет. Сказал, что буду рад видеть ее в любое время. На следующий вечер она опять появилась. Одна». «Просто так появилась?» «Я думал, чтобы продолжить приятное знакомство. Но у нее оказались другие планы». «Какие?» — подал голос Стас. Якунин вновь поморщился. «Слушайте, я не принимал ее всерьез. Просто красивая девка. Их здесь толпы, и большинство совсем не прочь со мной подружиться. Я хотел поскорее уложить ее в постель, а она принялась плести всякую околесицу». «Например?» — опять спросил Стас. Якунин вздохнул. «Ей нужна помощь», — так она сказала. «Еще сказала, что мужчина я решительный и опасный. Именно такой ей и необходим». «Я так и не услышал, что она хотела». «Я тоже. Мне кажется, она ко мне приглядывалась, размышляя, стоит мне доверять или нет. На ее болтовню я не обращал никакого внимания. А потом она вдруг исчезла, так и не сказав, зачем я ей понадобился». «Когда ты видел ее в последний раз?» — спросила я. Он отвернулся, вроде бы размышляя, но соврать не решился. «Вчера». Стас нахмурился, а я кивнула. «Она приходила в клуб?» «Приходила». «Тебя искала?» «Вряд ли». Он подергал себя за мочку уха. «Эта маленькая дрянь кое-что свистнула у меня. Я был очень сердит». «Вчера свистнула?» «Нет, в предпоследнюю нашу встречу. Мы сидели в моем кабинете, я малость расслабился. Девчонка была сама нежность, я думал, мне наконец обломится. Велела шампанского принести, вышел по делам минут на 5. Но когда вернулся, ее уже не было». «И что пропало?» «Пистолет», — буркнул он недовольно, покосившись на Стаса. «А что, в моем деле без оружия никак. Он лежал в ящике стола и вдруг исчез. Ясно, что девчонка его прихватила. Я голову ломал, зачем он ей? И беспокоился, мне неприятности не нужны. Позавчера отправил своих ребят к ее дружку. Дома его не застали, нашли в одном притоне. Рок-клуб называется. Он сказал, что девчонку несколько дней не видел. Похоже на правду. О пистолете я велел им молчать. Ничего толком об этой Лике я не знала, и он, как видно, тоже. Шалава. То, что у нее мой пистолет, и сейчас меня тревожит. А вчера вдруг вижу ее, схватил за руку, поволок в кабинет, чтобы с ней потолковать. А она принялась невинную овцу из себя корчить. Глазки таращит, говорит, уезжала с родителями на дачу, вернулась и сразу ко мне, соскучилась. Я, дурак, ей поверил. Ей-богу, поверил. Даже подумал, может, без меня кто в кабинет заходил и пушку свистнул. Я кабинет редко запираю. В общем, я опять расслабился, а эта дрянь шваркнула меня по башке тяжелым предметом. Дружки подарили скульптуру, бабу голую, чтобы им пусто было. Стояла на столе. Ей и двинула. И опять сбежала. «И никаких соображений, где она может быть?» — на всякий случай спросила я. «Если б я только знал, где ее искать!» — покачал головой Якунин в крайней досаде. «Уж можете поверить, она по меня кровавыми слезами умылась». «Выходит, о ее близком знакомстве с Панкратовым он не догадывается», — подумала я. «И о том, что произошло вчера, охранникам рассказывать не стал. Должно быть, не хотел в их глазах выглядеть недотёпой. Башка, надо полагать, у него крепкая, коли Якунин сидит передо мной в таком цветущем виде. Если девка что-то натворила, я не при делах», — заявил он, хмуро глядя на Стаса. «Найдете ее. Передавайте привет и наилучшие пожелания». В этот момент в зале наметилось оживление. Пробежал взволнованный шепоток, и граждане завозились на своих местах. Вскинув голову, я увидела, что в зал вошел рослый красавец с пепельными волосами. Светлые глаза сверкали точно бриллианты. Улыбка от уха до уха. «Дэн!» Я перевела взгляд на Стаса. Появление Миронова и он без внимания не оставил, а вот глаза поспешно отвел. Теперь стало понятно, почему он решил поболтать с Якуниным в ресторане. О том, что здесь появится Дэн, он, конечно, знал. Миронов направился к нашему столу, а я его рассматривала. Он выглядел куда лучше, чем в нашу последнюю встречу. Вроде бы даже помолодел. Загорелое лицо, сияющая улыбка, дорогой костюм, правда, без галстука он их терпеть не мог. Впрочем, как и костюмы. Двигался легко, с изяществом, хотя язык не поворачивался назвать изящным парня весом в 100 килограммов. Эта его особенность всегда меня поражала. Несмотря на более чем привлекательную внешность, люди в его присутствии сразу ощущали беспокойство, перешептывались и переглядывались, даже если знать не знали, кто он такой. Я-то знала чересчур хорошо. «Привет, сладкая!» Раскинув руки, пропел он и бросил быстрый взгляд на мужчин за столом. «Пошли вон!» Якунин тут же поднялся с поспешностью, которая могла бы позабавить, будь я в другом расположении духа. Стас нахмурился, продолжая сидеть. «Пошли вон, я сказал», — повторил Дэн. «Дайте поговорить с любимой женщиной». Стас недовольно поднялся и отошел в сторону. Стоять столбом посреди зала, когда на тебя обращены все взгляды, не очень-то приятно. Он малость замешкался, ощущая неловкость. Сам толком не зная, то ли уйти, то ли ждать здесь. На помощь ему пришел Якунин. Проводил к столику на двоих возле самой эстрады, который сейчас пустовал. Дэн сел на стул, тот самый, где раньше сидел Стас, и сгробастал мои руки. «Извини, что нарушил твои планы. Не мог удержаться. Так хотелось взглянуть на мою девочку». Голос его изменился. Он по-прежнему звучал тихо и вкрадчиво, но теперь стал ниже, с хрипотцой. Не без моего участия, надо полагать. Пуля попала ему в горло. Какое-то время врачи считали, что говорить он вообще не сможет. Но Дэну плевать на их прогнозы. На редкость живучий, сукин сын. «Кончай поясничать», — сказала я, попытавшись освободить свои руки, которые он до боли стиснул ладонями. «Поясничать?» — удивился он. «Да я из штанов готов выпрыгнуть от счастья». «Выходит, они смогли с тобой договориться? В это трудно поверить». «Я так долго ждал, сладкая. Потерплю еще немного. Ну, рассказывай, как твои дела? Поболтаем по-дружески». «Иди к черту, Дэн». «Ладно, ладно. У нас еще будет время. Где твой парень? Вы так и не встретились? Или он успел тебе надоесть?» «Я ведь говорил, он тебе не подходит», — погрозил Дэн пальцем, скаля зубы. «Хорошие парни такие скучные». «А Макс прав. Ты стала еще красивее. И это платье очень тебе идет. Тебе понравились темные волосы? Мне они тоже нравятся. Хотя и блондинкой ты выглядела сногсшибательно». «Как же я тосковал по тебе, сладкая!» Покачал он головой, а я вновь попыталась освободить руки, и вновь безрезультатно. «Кстати, я знал, что ты появишься». Господь шепнул. «С Господом у нас отношения не то чтобы очень. О своих делах мне рассказать не хочешь». «Что-то мне подсказывает, о них ты знаешь лучше, чем я». «Может быть, может быть», — кивнул он. «Ты представить себе не можешь, что я приготовил для тебя на этот раз. Придется тебе компенсировать мои долгие страдания». Я перегнулась к нему и спросила, кто такой этот Стас. «С удовольствием помогу тебе, моя маленькая. Стоит лишь слово сказать. Цену ты знаешь», — подмигнул он. «Перебьешься». «Тогда сама, все сама. А жаль, тебе ведь было хорошо со мной. Признайся честно, тебе очень хотелось вернуться. Ты думала обо мне?» «Еще бы. Очень жалела, что тебя не пристрелила». «Мне ли не знать твой характер, милая? Я тебе помогу разобраться в себе. Не обещаю, что наша жизнь будет особенно долгой и уж очень счастливой, но насыщенной непременно. И в этот раз ты от меня не избежишь. Ладно, не стану больше испытывать твое терпение». Он резко поднялся, ухватил меня за волосы и заставил встать. Притянул к себе и попытался запечатлеть на губах страстный поцелуй. Я сцепила губы, но толку от этого было немного. Так мы и стояли не меньше минуты. А публика сполна могла насладиться этой нелепой сценой. «Я тебя обожаю», — сказал он и, наконец-то, отпустил меня. Повернулся в сторону Стаса, который терпеливо ждал, сидя за столом возле эстрады, и поманил пальцем. Физиономия Стаса побагровела от унижения, но он покорно приблизился. «Вот что, деятель, ты мне за нее головой отвечаешь. Если с девчонкой что-нибудь случится, я тебя на куски порву». Он похлопал его по плечу с самой подлой улыбкой, на которую только был способен, и удалился. Плюхнувшись на стул, Стас пробормотал сквозь зубы: «Ублюдок, мразь! Скотина наглая», по сути, дав исчерпывающую характеристику Миронову. «Отличное шоу», — кивнула я. «Это одно из условий вашего соглашения?» «Думаешь, у меня был выбор?» — фыркнул он. «Тебе не позавидуешь, дорогая». «Ага. Везет мне на подонков». Это замечание ему не понравилось. Он, должно быть, принял его на свой счет. И правильно. «Аппетит испорчен», — сказал он. «Уходим». «Почему же? Я, пожалуй, поужинаю». Он поёрзал на своем стуле, но остался. «Теперь ясно, откуда у Лики пистолет», — через некоторое время заговорил Стас, немного успокоившись. «Где теперь ее искать?» «Это не твоя забота». «Надеюсь, ты помнишь. Я так грохнула по столу кулаком, что все взгляды вновь устремились к нам. Делать этого не стоило, но встреча с Дэном оказалась чересчур тяжелым испытанием». «Я все помню», — сказала спокойно. «Может, он прав», — скривился Стас. «Похоже, вы с ним и впрямь два сапога пара». «Может», — кивнула я. На следующее утро я получила машину в свое распоряжение. В дверь позвонили, на пороге стоял мужчина, молча протянул мне ключи и конверт с документами. Ушел, так и не произнеся ни слова. То ли он, в принципе, неразговорчив, то ли выполнял соответствующие инструкции. Позавтракав в кафе, я отправилась в фитнес-клуб, решив понаблюдать за Кочетковым, а, возможно, и доверительно побеседовать. По дороге меня застал звонок на мобильный. Так как у меня их было три, я не сразу сообразила, какой из них звонит. Долго рылась в сумке, пока, наконец, его не нашла. Звонил клоун. «Это вы?» — спросил взволнованно. «Где?» Но валять дурака мне быстро расхотелось. Звонить ему было ни к чему, если только... «Я — это я. Рада, что ты жив-здоров». «Да, спасибо», — пробормотал он. «То есть я хотел сказать, если бы не вы, даже страшно подумать». «Благодарности приняты. Ты только за этим звонишь?» «Нет. Вы нашли Лику». Я молчала, и он продолжил, слегка заикаясь. «В общем, звоню, как договаривались. Я ее видел». «Где? Когда?» «Только что. Она вошла в адвокатскую контору рядом с Парком Победы». Я поспешно развернулась, не обращая внимания на сигнал светофора и продолжая разговаривать с Витькой. «Я же сказала, не пытайся ее искать». «Я и не пытался, увидел случайно». «Что ты делал в парке?» «Ничего, пошел в магазин, заметил ее возле перехода. Отправился следом и сразу позвонил вам». «Она тебя видела?» «Нет, я близко не подходил. Просто посмотрел, куда направляется. А она вошла в контору». «Ну уж, если ты там, постарайся ее задержать до моего приезда. Только осторожней. Напоминать не надо, на что способна наша девушка. Просто вежливо поинтересуйся, куда она сбежала, и ни слова о трупе. Пусть гадает, куда ты его дел. Уболтай одним словом, но близко к конторе не суйся». «Понял». Он отключился, а я выругалась. Что опять задумала эта ходячая неприятность? Значит, без Рахманова все-таки не обошлось. Зачем-то к нему девчонка отправилась. Подъезжая к адвокатской конторе, я заметила Витьку. Он пасся на противоположной стороне улицы, как раз под окнами Рахманова. «Идиот!» — в досаде буркнула я, проехала вперед 300 метров и припарковала машину, найдя свободное местечко. Позвонила клоуну. «Я на месте. Можешь топать домой». «Спасибо», — брякнул он. В окно я видела, как он потрусил к переходу. Откинулась на спинку сиденья и стала ждать, поглядывая в зеркало. Минут через 5 появилась Лика. Она шла в мою сторону, хмуро глядя себе под ноги. Как видно, визит в контору не принес вожделенных результатов. Когда она почти поравнялась с моей машиной, я вышла ей навстречу. «Привет», — сказала с улыбкой. Она вздрогнула от неожиданности и отступила на шаг, а я схватила ее за руку. Бегать за ней по городу мне уже надоело. На этот раз ей придется вернуться к папаше. «Отпустите!» — задиристо крикнула она. «Я полицию позову!» «Весьма кстати. Заодно расскажешь им о трупе». Это подействовало. Она заговорила куда тише. «Он хотел убить меня. Это была самооборона». «Тогда тебе нечего беспокоиться. Садись в машину». «Послушайте, отпустите меня, пожалуйста. Я вас очень прошу». Теперь она давилась слезами. «Вы кто? Это вы приходили к Вове?» «Садись в машину», — повторила я. «Что вы собираетесь делать?» «Отвезти тебя к отцу, только и всего». «Только и всего?» — взвизгнула она. «Вы что, не понимаете? Он меня убьет!» «Надеюсь, ты говоришь об этом в переносном смысле. Если честно, я бы тебя на его месте тоже убила». «Он убьет меня, и вовсе не в переносном смысле! Он уже пытался! Мне просто повезло, у меня было оружие, а тот человек об этом не знал!» «Садись в машину, черт возьми!» — не выдержала я. «Там все и расскажешь». Девчонка выглядела такой хрупкой, что я дала маху, начисто забыв, что моя собственная внешность не раз вводила в заблуждение лихих людей. Лика вдруг толкнула меня и бросилась бежать. Впереди я заметила «Шевроле» Панкратова, который начал спешно разворачиваться, а я припустилась за Ликой. Бегала она отлично. Я пожалела, что мои отношения с физической культурой как-то не складывались в последнее время. И тут грохнул выстрел. Девчонка споткнулась и упала на асфальт. Я подскочила к ней, понятия не имея, что происходит, и с облегчением вздохнула, увидев, как она резво вскочила. Но облегчение длилось недолго. Я вновь услышала выстрел. «В машину, идиотка!» — заорала я и потянула ее за руку. С перекошенным от ужаса лицом она бежала рядом. «Шевроле» попытался пробиться к нам, выскочив на встречную полосу и едва избежав столкновения. Затормозил. К этому моменту мы оказались рядом с моей машиной. Я втолкнула девушку в салон и заняла водительское кресло. Выстрелов больше не было слышно, но это ничего не значило. Взгромоздившись на тротуар, я гнала вперед истошно сигналя. Достигнув перекрестка, свернула направо. «Шевроле» остался где-то позади. Ему пришлось вновь разворачиваться. Зато появился джип, который теперь висел на хвосте. «Я же говорила, он убьет меня!» — всхлипнула девчонка. «Твой отец?» «Конечно! Если вы с ним заодно, зачем меня спасаете?» «По нашей договоренности я должна разыскать тебя и вернуть домой». «Значит, он и вас обманул! Говорю вам, он убьет меня и вас тоже! Он подослал ко мне убийцу, а когда понял, что дело не выгорело, отправил вас! Неужели непонятно?» «Отец хочет убить родную дочь?» Это в голове не укладывалось. Следовало поразмышлять над ситуацией. Но только не сейчас. Сейчас необходимо уйти от джипа. А он между тем приближался. Мы в центре города, движение плотное. В этом был и плюс, и минус. Уйти при таком движении непросто, но и у них руки связаны. И напасть в открытую они поостерегутся. Хотя стрельба их не смутила. Если девчонка права, а на хвосте у меня люди Стаса, можно попытаться договориться. И что я им предложу? Девчонку, которую они и без того получат. Девчонка — мой козырь. Единственный шанс спасти Антона. Выехав на проспект, я понемногу смогла увеличить расстояние между нами и джипом. Невелика радость, если за всем этим стоит Стас, сообщит дружкам в дорожную полицию, они у него наверняка есть, и прогулка по городу быстро прекратится. И тут вмешался случай. То есть в тот момент я была почти уверена, что это случай. Я проскочила светофор на красный свет, джип попробовал повторить мой маневр, и здоровенный додж, показавшийся слева, влетел ему в заднее крыло. Джип попытался двигаться дальше, наплевав на вмятину, но по соседству стояла полицейская машина. Это задержало преследователей на какое-то время. Я свернула в ближайший переулок и затормозила. «Дальше придется ножками», — сказала я, — «и не вздумай удирать, поймаю и шею сверну». Она покорно выбралась из машины. Дворами мы вышли к троллейбусной остановке. Сейчас главное — оказаться подальше от этого места. Мобильный молчал, и это тоже настораживало. На троллейбусе доехали до конечной. Я достала из сумки бейсболку и солнцезащитные очки, протянула Лике. «Спрячь волосы под бейсболку. Меньше будешь бросаться в глаза». «Что вы собираетесь делать?» «Пока не знаю». Мы вошли во двор многоэтажного дома и устроились на скамейке. Поблизости ни души. Вход во двор хорошо просматривается. «Вы кто?» — спросила Лика. «Почему отец вас нанял?» «Долгая история. Расскажи лучше, почему ты решила, что папуля надумал от тебя избавиться». «А вы сомневаетесь? Вы же сами видели, в меня стреляли. Какие еще доказательства вам нужны?» «Я не уверена, что это люди отца. Ты из тех, кто быстро обзаводится врагами. Якунин, например». «Якунин вряд ли имеет отношение к стрельбе. Он бы на такое не решился, несмотря на то, что здорово злился». Разговаривал он со Стасом почтительно, и наживать врага в его лице счел бы глупостью, даже если гордость его пострадала вкупе с головой. Его клуб — обычный притон, где вовсю торгуют наркотой. Он нуждается в покровителях и не станет портить отношения с сильными мира сего из-за девчонки. «Якунин — это кто?» «Хозяин ночного клуба». «А, мерзкая скотина!» — скривилась девушка. «Тянул свои грязные лапы». «Пистолет ты у него позаимствовала?» «Для самообороны! Слушайте, меня хотят убить, и я вынуждена защищаться!» «Почему твой папаша вдруг стал кровожадным?» «Он мне не папаша!» — задиристо ответила она. — То есть он мой биологический отец? Но это ничего не значит. У нас нет ничего общего. Между «нет ничего общего» и желанием убить довольно приличное расстояние. Ты не находишь? Думаете, я могла просто уйти из дома? Жить самостоятельно? Он бы никогда этого не позволил. А ты пробовала? Конечно. Связалась с какой-то швалью и ограбила собственный дом? Это он вам сказал? Она схватила мою руку и в глаза уставилась. Я кивнула. А еще сказал, что ты наркоманка. Вот подлец! Я никогда не употребляла наркотиков!» Звенящим голосом отчеканила она. «И не имеешь отношения к гибели своей матери?» «Мерзавец!» Она стиснула зубы в бешенстве. Из глаз ее катились слезы, но она не обращала на них внимания. «Какой мерзавец! Это он убил мою мать!» «Просто маньяк какой-то», — покачала я головой, но произнесла это куда мягче, косясь на девушку. «Не верите? И никто не верит! Как же! Он несчастный больной старик, потерявший жену и сына, а единственная дочь — наркоманка и преступница! Только все не так, слышите?» «Слышу. А как на самом деле?» — задала я вопрос. «Он убил моего брата!» Вытерев слезы ладошкой, сказала она. «Что за нужда избавляться от всех членов семейства?» Усмехнулась я, знать не зная, стоит верить ее словам или нет. «Сейчас она готова на все, чтобы я ее отпустила. А притворщица она неплохая, если смогла водить за нос клоуна, Якунина и Панкратова в придачу». «Если я вам все расскажу, вы мне поможете?» Тихо спросила она. «Вид прямо-таки ангельский». «Сейчас ей и 20 лет не дашь. Ребенок, да и только. Зависит от того, что я услышу. И не вздумай врать. Пойму, что заливаешь, и быстро окажешься у папаши». «Он убил моего брата! У меня есть доказательства». «И что, они не поделили?» «Ничего. У отца больное сердце. Нужна была пересадка. Донор нужен, понимаете? Отец подстроил аварию, в которой погиб брат, чтобы его смогли прооперировать. Сына не спасти, но есть шанс помочь отцу. Благородно, да? И сын продолжит жить. Его сердце продолжит жизнь в теле отца». «Слушай, может, не зря он тебя упёк в психушку? Ты хоть понимаешь, что сейчас говоришь?» «Конечно, понимаю. Вы думаете, отец не убьет сына, чтобы выжить самому?» «Мой убьет. Ему на всех плевать. Он спятивший старик, готовый на все, чтобы продлить свою никчемную жизнь». «Ты-то об этом узнала каким образом?» — спросила я, понятия не имея, как следует отнестись к ее словам. Полный бред, но она, похоже, свято в это верит. «Сначала просто подозревала. Брат погиб, а отцу сделали пересадку. Скрыть, что была операция, он не мог. Сопоставила кое-какие факты. Его лечащий врач уезжал вместе с ним». «И врач знала о происходящем? Об аварии, которую твой отец якобы подстроил?» «Подозревал, как и я, что она не случайна. Он боялся моего отца, хорошо понимая, с кем имеет дело, и решил подстраховаться. Подробно написал обо всем, что случилось, о своих догадках тоже. Заверил бумаги у нотариуса». «А ты их выкрала? И как тебе это удалось?» «Он сделал копию. Само заявление хранилось у нотариуса в конверте, который тот должен был вскрыть в случае смерти врача, а копию держал дома в своем сейфе». «Ты соблазнила дядю и заглянула к нему в сейф?» «А что мне было делать? Он боялся отца. Ненавидел и боялся. Рассказал мне, потому что ненавидел, и знал, что я тоже ненавижу этого мерзавца. Ему доставляло удовольствие спать с его дочерью. Но он до судорог боялся, что тот об этом узнает». «И что ты сделала, когда бумаги оказались у тебя?» «Все рассказала маме. Это было ошибкой. Я надеялась, она мне поможет, подскажет, как справиться с отцом. А она вместо этого устроила ему скандал. Ей очень хотелось, чтобы муж убедил ее, что все это неправда. Она не верила мне, понимаете?» «Ты отдала ей бумаги?» «Конечно, нет. Я их надежно спрятала. Моя мама — оранжерейный цветок. Она ни разу в жизни не приняла собственного решения. Это я сообразила слишком поздно. Она была точно ребенок, но я любила ее. А он расправился с ней». «То есть ограбление дома подстроил он?» «Конечно. Мама погибла, и безутешный вдовец обвинил во всем меня. Я знала, он и со мной расправится. Поэтому избежала». «Почему сюда?» «Здесь жила моя подруга. Ее отец богатый человек, у него должны быть связи. Но когда я приехала, очень быстро поняла, никто из них мне не поможет. Этим людям просто ни до кого нет дела, только до себя. Они собирались на лето в Испанию, и меня с собой пригласили. В общем, они уехали, а я осталась тут, понятия не имея, что делать дальше». «Например, отправиться в полицию?» «Не смешите», — фыркнула она. «Имея такие деньги, он легко докажет, что я чокнутая. Документы вернутся к нему, и я никогда ничего не докажу. Врач, у которого я выкрала бумаги, погиб. И что? Папаша живет, как ни в чем не бывало. А ведь после смерти врача конверт с документами должны были вскрыть. Я думаю, отец успел решить эту проблему. С помощью денег договоришься с кем угодно. Короче, мне нужен был человек, который поможет, который во всем этом разбирается. «И ты решила обратиться к Рахманову?» — усмехнулась я. «Отличный выбор. Как вас с ним судьба свела?» Я гуляла в парке и увидела его контору. Вот подумала, адвокат знает, как поступать в таких случаях? Несколько дней я все бродила рядом, пока, наконец, решилась. Пришла и все рассказала совершенно незнакомому человеку? «А почему бы и нет?» — подумала я. «Передо мной девчонка. Испуганная, отчаявшаяся». Она ответила не сразу, сидела низко опустив голову. «Чего молчишь?» — поторопила я. «Сначала я просто рассказала о своих сложных отношениях с отцом. Мы постоянно ссоримся и все такое. Мама умерла, и я хотела бы получить наследство. Он обещал помочь. Я видела, что он мной заинтересовался. Приглашал поужинать. Он не какой-нибудь старый пердун. Красивый мужчина и еще молодой». «Понятно. Вы стали любовниками?» «Я подумала, что это неплохо», — едва слышно сказала она. «Одно дело — помочь клиенту, и совсем другое — любимой женщине. Разве я не права?» Она вскинула голову и посмотрела на меня лучистыми глазами. «Красота спасет мир, а любовь все преодолевает», — кивнула я. «Заблуждение, свойственное многим, особенно юным девушкам. Не стоит переоценивать свою красоту. Мужики охотно на нее ведутся, но лишь до той поры, пока речь не заходит о деньгах». «Он меня обманул», — жалобно произнесла она. «Не сомневаюсь. Вы с ним знакомы?» «Пересекались как-то раз. Он забрал у меня бумаги, сказал, что подумает, как мне помочь. Но я видела, что он стал относиться ко мне совсем по-другому. И испугалась. Рахманов мог сообщить отцу о том, что я здесь. Я прекратила с ним встречаться». «Воспользовалась доверчивостью Витьки и подложила ему свинью в виде трупа?» — хмыкнула я. «Мне надо было где-то спрятаться, а труп? Я же вам объяснила, этот человек собирался меня убить». «Да, да, помню. Просто хочу, чтобы ты подумала. Если с готовностью идешь по головам, чем ты отличаешься от своего папаши?» «У меня не было выбора!» — запальчиво сказала она. «Ладно. Ты сменила Рахманова на Якунина. Рассчитывала на его помощь? Какую? Мне надо было вернуть бумаги». И в ход опять пошло обольщение. И снова выбор очень неудачный. Потом появился Панкратов. «Ты его на крайний случай держала?» «Не смейте так со мной разговаривать!» — топнула она ножкой. «Что мне оставалось делать? Отец убьет меня, врача он уже убил. Мне нужны эти бумаги». «Зачем?» «Чтобы заявить в полицию», — чересчур поспешно произнесла она и отвела взгляд. «Что ж, раньше не заявила». «Я же сказала». «Да, да. К Рахманову сегодня зачем пошла?» «Надеялась договориться». Она вновь отвела взгляд. «Каким образом?» «Пообещала озолотить, когда папаша сядет в тюрьму, и ты сможешь распоряжаться деньгами?» Она не ответила, только нахмурилась. В глазах — раздражение. То ли на Рахманова из-за того, что не поддался ее чарам, то ли на меня и по схожей причине. Девчонка красавица, о чем хорошо знает. Красота для нее — ходовой товар. И теперь ей очень обидно, что кто-то не слишком высоко ее оценил. «Он мерзавец!» — вдруг заявила девчонка. «Я была в отчаянии и сказала, что выйду за него замуж. Тогда он получит все, и деньги, и меня». Она гордо вскинула голову. «Тебя он уже получил», — подумала я, но вслух этого не сказала, не желая ее обидеть. И быстро охладел. Он и сам толком не помнит, сколько у него баб. И все красавицы. А деньги он, конечно, получит. Только вряд ли захочет делиться с тобой. Ну и что он на это ответил? «Сказал, что сейчас очень занят. Сказал, чтобы я приехала завтра. И тогда мы поговорим. Он за это поплатится». «Непременно. Гореть ему в гиене огненной. Ладно, пошли». «Куда?» Что вы собираетесь делать?» — всполошилась она. «Для начала хочу, чтобы ты оказалась в безопасном месте». «А потом отправите меня к отцу?» «Где логика? Ты же умная девочка. Я бы успела 5 раз позвонить, и здесь были бы его люди». «Вы мне поможете?» Вскочила она со скамейки и даже попыталась меня обнять. «Милая, нежная кошечка». «Идем», — повторила я. «Самое простое — сдать ее отцу и вернуть Тони. Самое простое, но не самое разумное. Пока я не понимаю, что происходит, не следует делать резких движений. Лишусь своего главного козыря и мужу не помогу. Стас до сих пор не позвонил. Не в курсе происходящего? Это может быть лишь в том случае, если его, как и меня, используют в темную. Или он большой хитрец и ждет моего ответного шага. Второе вероятней. Хотя и первое не отрицаю. Такие типы, как Земцов, считают людей пешками, ловко двигают их по шахматному полю. Главная проблема сейчас — надежное убежище для Лики. Очень скоро стало ясно — выбор невелик. Придется обращаться к Виссариону. «Мы бы могли позвонить Володе», — сказала девчонка, поглядывая на меня. «Мы шли дворами. Проезжей части улиц я опасалась. Не ровен час, нарвешься на друзей. Он тебе точно не поможет, если ты, конечно, не собираешься умчаться с ним куда-нибудь в Сибирь и жить там скромно и счастливо, забыв про отца и бумаги». «Но Володя бы нас спрятал». «Не смеши, нас найдут в 3 счета. Давай договоримся, ты пару дней переждешь в надежном месте, а я попробую вернуть бумаги». «Правда?» «Ложь — один из 7 смертных грехов, поэтому я стараюсь не врать. И тебе не советую». К Виссариону мы добирались примерно час. Девчонка очень скоро начала ныть. То ей в туалет хотелось, то есть, то пить. Я шикнула на нее, и она замолчала. Входом с улицы мы пренебрегли. Зашли со двора, и я постучала в железную дверь. Через минуту появился Виссарион, окинул нас пристальным взглядом. «Натаха здесь?» — спросила я, имея в виду повариху, обладательницу выдающегося бюста и длинного языка. «Зубы лечить отправилась. Заходите». Мы прошли в подсобку. «В баре много народу. Отлучиться сможешь?» «Попрошу кого-нибудь из девок. Подменят». Он открыл дверь в свою квартиру и кивнул, приглашая войти. Пока мы осматривались, стоя в крохотной прихожей, Виссарион вернулся. «Мобильный давай», — сказала я Лике, протягивая руку. Она с неохотой подчинилась. «Пистолет где?» «Я его выбросила». «Час от часу не легче». «А что мне было делать? Я испугалась». «Ты в туалет хотела», — напомнила я. Девчонка ушла. Мы остались с Виссарионом. Он не спеша стал заваривать чай, а я устроилась возле стола в его кухне, светлой, уютной, которая очень бы подошла какой-нибудь пенсионерке-рукодельнице. Вопросов от Виссариона не дождешься. Я вздохнула и заговорила первой. «Девчонку надо спрятать. Есть надежное место?» «Аркаша?» «Засвечено». Он подумал, пожал плечами. «Тогда я». «Опасно для тебя». «Жизнь — всего лишь коллективный сон. Мудрый человек не станет беспокоиться из-за сна». «А если тебе ребра начнут ломать, старый дурень? Будешь сидеть на коврике и медитировать?» «Тело — всего лишь одежда. Снимаешь одну и надеваешь другую». «Достал ты своими глупостями». «Гнев говорит о слабости». «Извини, я еще не достигла просветления. Сделай милость. Спи в полглаза. Девчонка не так проста, как кажется. В своем сне она уже двинула по башке доверчивому дяде». «Я думал, ты ее защищаешь». «Она мне нужна. Надеюсь, девчонка у тебя пробудет недолго. В крайнем случае, до завтра». Вошла Лика и устроилась на краешке соседнего стула. «Это Виссарион», — кивнула я на старика. «Хороший человек. И верит, что в каждом из нас теплится что-то доброе. Постарайся его не разочаровать». «Есть хочешь?» — повернулся он к Лике. «Очень. Хотите, я вам помогу?» Виссарион кивнул, девчонка заняла место у плиты рядом с ним, и вскоре он перестал обращать на меня внимание. Я покачала головой и пошла к двери. Удалившись на почтительное расстояние от бабочки, я остановила такси, чтобы доехать до переулка, где бросила свою машину. Устроившись в салоне своего авто и постукивая по рулю пальцами, я глазела на прохожих и размышляла. Потом достала мобильный и набрала номер Стаса. «Надо поговорить». «Ты ее нашла?» — спросил он. «И да, и нет». «Вот как. Что ж, встретимся в квартире, сейчас подъеду». Он приехал даже раньше, чем я. Сидел в кухне и разглядывал стену напротив. Я придвинула стул и немного за ним понаблюдала. «Долго будешь глаза таращить?» — ворчливо спросил он. «Ты мне нравишься?» «А ты мне нет». «Жаль. Ничего не хочешь объяснить?» «Почему ты мне не нравишься? И что хорошего, может быть, в такой, как ты?» «Доброта, отзывчивость и желание помочь ближнему». «Да неужто?» «Пошутила», — вздохнула я. «Лику я нашла. Собралась звонить тебе с радостной вестью, но тут нас обстреляли». «Кто?» — поднял он брови. «Я надеялась, ты мне скажешь». «Либо у тебя крыша поехала, либо ты просто врешь. Хотя, возможно, ты права, и девчонка умудрилась влезть в какое-нибудь дерьмо. Но мне об этом ничего не известно». «Она успела мне шепнуть, что папаша ее смерти желает». «Бред. Впрочем, мне до этого нет дела. Моя задача — помочь тебе ее найти». «И что дальше?» «Дальше ты отвозишь ее к отцу». «До сегодняшнего дня глюков у меня не было. И слух хороший. Нас обстреляли, а потом бросились в погоню». «Но ты смогла уйти?» «Ага. Но девчонка сбежала». Он хмыкнул, а я кивнула. «Не повезло. Есть уверенность, что меня водят за нос. Меня или нас обоих. Что скажешь?» «Я уже все сказал. Твое дело — ее найти. Мое — помочь тебе в меру сил. Жду не дождусь, когда ты свалишь отсюда». Он поднялся и направился к двери. Можно было констатировать, что понимания мы не достигли. Пока я сокрушалась по этому поводу, в дверь позвонили. Вряд ли Стас решил вернуться. К тому же у него есть ключи. Гадая, кого принесла нелегкая, я подошла к двери, осторожно заглянула в дверной глазок и увидела Макса. «Открывай», — сказал он, — «и без глупостей». Прикинув возможные варианты и все забраковав, дверь я открыла. Макс вошел, привалился к стене и зевнул. «Он хочет тебя видеть». «Я еще не успела соскучиться». «И кого это волнует?» «Может, намекнешь, зачем я ему понадобилась?» «Сам все скажет. Потопали». Мы вышли из квартиры. Макс насвистывал, держась чуть позади меня. Это ужасно раздражало, и свист, и то, что он маячит за спиной. Терпение никогда не входило в число его добродетелей. Заметила я, чувствуя слабость в ногах и большое желание бежать, сломя голову. Еще очень хотелось заехать Максу в ухо. Или любому другому, кто подвернется под руку. «Не скажи. С тобой он на редкость терпелив. Хотя вряд ли ты от этого много выиграешь». «Это точно». Когда мы подъехали к особняку в центре города, где размещалась охранная контора Дэна и жил он сам, слабость в ногах увеличилась. Что взбредет ему в голову, оставалось лишь гадать. Я подумала о Тони. Все это время я гнала мысли о нем прочь. Только это и позволяло сконцентрироваться на деле. И только так я могла ему помочь. А теперь вдруг стало ясно. На самом деле от меня ничего не зависит. Или почти ничего. «Держи себя в руках!» — мысленно рявкнула я. Это было проще сказать, чем сделать. Миновав автоматические ворота, мы въехали во внутренний двор. Не дом, а настоящая крепость. Правда, однажды мне удалось отсюда сбежать. Но тогда рядом был Тони. Не успели мы выйти из машины, как появилась охрана. Лица все знакомые, с привычными сальными ухмылками. Макс кивнул и первым вошел в дом. Навстречу нам бросились два добермана. милые собачки. «Салют, долгожители!» — буркнула я, инстинктивно поджимая руки. «Один новичок», — заметил Макс. «Цезарь сдох 3 месяца назад». «Какая жалость! Памятника удостоился?» «Конечно. Этого тоже зовут Цезарь. Потихоньку приучаем его жрать человечину». Макс усмехнулся и весело мне подмигнул. Я бы сочла сие дурацкой шуткой, если бы дело не касалось Миронова. Что взбредет в его дурную голову? Собачки трусили рядом, а мы шли длинным коридором. Наконец Макс постучал в одну из дверей и распахнул ее передо мной. «Прошу», — сказал, издевательски поклонившись. Дэн сидел в кресле, жонглируя апельсинами. Из одежды на нем были только джинсы. Мокрые волосы зачесаны назад. Теперь стало видно, что седины на висках прибавилось. «Привет, сладкая», — широко улыбнулся он. Один из апельсинов упал на пол и покатился мне под ноги. Макс закрыл дверь и привалился к ней спиной. «Кстати, ты сказала Максу спасибо?» — спросил Дэн, положив апельсины на журнальный стол. «За что?» «Я думал, ты догадалась». «Так это ты был в машине?» — повернулась я к Максу, подумав при этом. «Зачем Миронову доберманы, когда есть такое сокровище?» Тот помахал мне рукой, растянув рот до ушей. «Не слышу слов признательности», — попенял Дэн. «И не услышишь». «Она неблагодарная», — вздохнул Миронов и добавил, обращаясь к Максу. «Оставь нас». Тот вышел. Дэн раскинул руки и сказал: «Будь как дома». Я устроилась в кресле, взяла апельсин и повертела его в руках. «Чего ты хочешь?» — спросила резко. «Только давай покороче, у меня нет времени». «Чего я хочу, тебе хорошо известно. А времени у нас сколько угодно». «Собираешься нарушить договоренности? В гробу я их видел. Никто не говорил, что в тебя будут стрелять. Мне это совсем не нравится». «Твои люди за мной следили?» «Конечно. Ты думала, я позволю тебе носиться по городу без прикрытия?» «Хорошо, прикрытие», — скривилась я. «А чем ты недовольна?» Он вытянул ноги, сложил руки на груди и уставился на меня. «Не помню, чтобы ты нарушал данное слово», — как можно мягче заметила я, не желая его злить. «И какое слово я нарушил? Был уговор. Ты ищешь девчонку. А когда найдешь, я могу делать с тобой все, что захочу». «Вот как. Выходит, никто не планировал, что я покину город. Следовательно, Стас мне сегодня лгал. Это не удивило». «И с кем ты договаривался? Со Стасом?» «С группой лиц, интересы которых он представлял». «И люди эти в большой дружбе с отцом девушки?» «Должно быть так. Девчонку ты нашла, так что, с моим словом, полный порядок». «Девчонка от меня сбежала». «Брось», — скривился Дэн. «Кому ты вкручиваешь? Где ты ее спрятала? Хочешь, угадаю, с первой попытки? Чокнутый старикан в бабочке, верно? Где ж еще? Друзей у тебя в этом городке нет, а вот врагов навалом. Сейчас Макс отправится к Виссариону, заберет девчонку, передаст Стасу. Старика неплохо бы проучить. Ясно было сказано, дать знать, как только моя сладкая появится. А он, ишь ты, помалкивает». «Дэн», — позвала я. Он покачал головой. «Так и быть. Давай поторгуемся. Я не трону старика по доброте душевной. Может быть. Как всегда, все зависит от тебя». Он поднялся и шагнул ко мне, присел на корточки, положив руки на мои колени. «Ты заставила меня страдать. Паршиво, когда не знаешь, где человек, которого ты любишь. Что с ним?» Я закрыла глаза, чтобы не видеть его физиономию. Он ударил меня по лицу, сказал зло: «Смотри на меня. Я жарился в аду. И все из-за твоего глупого упрямства». «Ладно, ладно, я не буду тебя упрекать. Какой в этом смысл?» «Не трогай старика. — сказала я. «Хорошо», — кивнул он. «С радостью выполню любой твой каприз». «Ты предлагал поторговаться?» Я с трудом произносила слова. Страх, отвращение — все перемешалось. Хотелось вскочить и заорать погромче. «Дэн, прошу тебя, я должна вернуть девчонку отцу». «Так это проще простого, считая, она уже у Стаса». «Нет, она нужна мне». «На чем они тебя поймали?» — усмехнулся он. «На том, что знали всю твою подноготную. Могла бы сбежать от них, тебе не впервой. Дай-ка подумать. Вариантов немного. Они держат твоего парня. Выходит, вы с ним все-таки встретились. Или это кто-то другой?» Он ухватил меня за подбородок, уставился в глаза. «Угадал», — пропел с усмешкой. «Повезло мне. Старик, да еще твой любовник. Можно не сомневаться. Сегодня ты будешь ласковой». «Дэн, отпусти меня», — тихо сказала я. «Я закончу начатое, а потом делай, что хочешь». «Встречное предложение. Ты притворяешь в жизнь мои мечты, а потом уходишь». «Пожалуйста, не сейчас». «Сейчас, сладкая, сейчас. Я имею право на маленькую компенсацию. Выбора у тебя нет. Ты можешь упрямиться, но я все равно получу свое. С той только разницей, что никакого соглашения в этом случае не будет. Ты останешься здесь, а твой парень и старик отойдут в мир иной. Но если ты будешь ласкова, если сможешь убедить меня, что соглашение того стоило, так и быть, отправишься по своим делам. Не буду врать, что разлука наша затянется надолго, но несколько дней так и быть дам. Но ты должна очень постараться». Он выпрямился и теперь стоял в нескольких шагах от меня. «Пора начинать. Ты ведь хочешь уйти поскорее?» Сжавшись в комок, я смотрела в одну точку. Куда-то ему под ноги. Когда насилуют, ты хотя бы можешь сопротивляться или просто орать. И никто не требует, чтобы ты изображала любовь к тому, кого ненавидишь. «Хватит жалеть себя. Не впервой справишься. Как в известном анекдоте, закрой глаза и думай об Англии». «Давай, давай, сладкая», — засмеялся Дэн. «Чокнутый сукин сын с дурными фантазиями. Почему бы ему просто не пристрелить меня? Почему я сама тогда его не добила?» Я сползла с кресла, опустилась на колени и прижалась щекой к руке Дэна. «Вот так-то лучше», — вздохнул он.